«Больше у нас вопросов нет к вам, сеньор Франческо», – неожиданно для меня закончил допрос брат Яков. «Вы ведь не откажетесь явиться по повестке на следующий допрос, чтобы нам не пришлось прибегать к услугам городской стражи? К вам в любой момент, братья», – заверил их нагло дворянин, – «только не сильно часто, мне врач запрещает долгие прогулки на лошади». «Мы обязательно учтем этот факт, сеньор Франческо», – мягко согласился брат Стефан. Когда тот картинно откланялся, оба монаха проводили его взглядом. «Вальденс», – задумчиво сказал брат Яков. «Согласен, брат Яков», – согласился с ним Стефан. «Тут я показал Эланса подойти ближе к ним с того места, где я, кипя всей натурой, слушал этот допрос. Почему вы позволяли над собой издеваться, братья?» – закипел я, когда кроме нас никого не осталось, остальные пошли на перерыв. Столовую для всего персонала я организовал на первом этаже здания, и все были просто счастливы и безмерно мне благодарны за это простое, но крайне необходимое удобство. «А что ты предлагаешь делать с невиновным человеком, брат Иниго?» – спокойно поинтересовался у меня отец Яков. «На дыбу». Потыкал я пальцем вниз на подвал, где дожидалось подобное устройство, предоставленное вместе с городскими палачами нам главой города. «Для этого нет достаточно доказательств или прямых улик, брат Иниго», — улыбнулся моей горячности брат Стефан. «Хороши были из нас инквизиторы, которые всех тащили бы в пыточную. Хотя не спорю, процесс бы от этого явно ускорился». Оба монаха улыбнулись словам брата Стефана. «И что, вы вот так просто его отпустите?» — удивился я. «Даже не поместив в тюрьму, с ним это не поможет. Он слишком уверен в себе и своей защите», — покачал брат Яков головой. «Будем расспрашивать свидетелей и расширим их круг. Ты можешь собрать о нем сведения?» «Займусь», — согласился я. «Господи, как же он меня взбесил своим наглым поведением!» «Твой возраст этому причина, брат», — мягко улыбнулся брат Яков. «Но я вижу, какое блестящее будущее тебя ждет. Идемте поедим, пока все не расхватили без нас», — тяжело вздохнул я, показывая Эланса идти в столовую. «Который раз поражаюсь твоему уму», — монах покачал головой, — «скорость, с которой происходит обслуживание большого числа людей в твоей столовой, просто поражает. Все в конце концов, все решают деньги, отец Стефан», — вздохнул я. «Достаточно было огласить сумму и требования, которые нужно будет выполнить, и хозяева трех ближайших трактиров прибежали ко мне просить выиграть им устроенный мной тендер. Так что мой вклад в их работу только организационный. Всего-то нужно было подносов закупить побольше и общую раздачу устроить. И все же, брат Иниго», — монах уважительно посмотрел на меня, — «с твоего позволения я перейму этот опыт и порекомендую устроить такой же прием пищи настоятелю нашего монастыря». «Всегда пожалуйста, брат Стефан, тайны или секрета тут никакого нет», — отмахнулся я от подобной мелочи. Глава 28. Следующим на допрос пришел, к моему огромному удивлению, еврей, которого трудно было не узнать по характерной для них одежде и головному убору. «Иохим, сын Иакова?» – поинтересовался у него отец Стефан. «Совершенно верно, господин», – ответил тот, явно сильно волнуясь. «Есть ли грех, в котором ты хотел бы признаться сам?» – поинтересовался монах после стандартных вопросов. «Нет, господин», – твердо ответил он. «Не замешан ли ты в чем-то, что связано с христианами?» «Нет, господин». «У тебя есть дети?» «Два сына и дочь, господин», еврей отвечал четко и коротко. «Где они сейчас находятся?» «Дочь и младший сын при мне», — голос того не колебался, — «старший уехал по торговым делам». «Как давно?» «Его нет в городе уже месяц, господин». «Есть ли у тебя свидетели, которые могли бы это подтвердить?» «Только я и его родные, господин». Допрос продолжался так же долго, как и остальные, но еврей всегда отвечал одно и то же. «Если бы я не знал, что один из жителей города обвинил его старшего сына в похищении своей дочери, то удивился бы, почему эта инквизиция занимается верующим не своей веры, но тут вопрос касался христианки, так что было все понятно и без вопросов к инквизиторам». Допрос закончился, и иудея также отпустили. «Завтра приведу свидетелей и того мужчину, который пожаловался на него», — кивнул я, даже не дожидаясь, когда меня они об этом попросят. «Пригласи также их соседей, желательно христиан», — попросил меня брат Яков. «Если ее удерживают силой, должны были слышны крики». «А если девушка влюбилась и добровольно пошла с его сыном?» — поинтересовался я. «Влюбилась в иудея?» — удивился один из инквизиторов. «Ну, всякое бывает, брат», — я хмыкнул, — «просто предположим, что такое возможно. Тогда будет два дела, вместо одного, нужно будет расследовать еще и ее поведение, ответил мне отец Иаков. Отец Стефан кивнул, подтверждая ответ своего коллеги. Пока инквизиторы продолжили заниматься дальнейшими опросами, я отправился выполнять свою часть работы, договариваться с префектами районов об отправке стражников в нужные места для опроса соседей, а также отправке оповещений самим жалобщикам, что им завтра нужно будет явиться на беседу. Именно беседу, а не допрос, я так писал, чтобы их не испугать. За этой суетой я и провел остаток дня, решив сразу ехать в монастырь, не заезжая в магистрат, где проходили сами допросы. Следующим утром мне нужно было проверить, что все порученное мной выполнено, наказать тех, кто не пошевелился, и уже с чувством выполненного долга мы с Алансой и охраной заехали в трактир по дороге и пообедали там, прежде чем вернуться к инквизиторам. Зайдя внутрь здания, я увидел болтающихся без дела нескольких писцов. «Вы почему не на допросах?» – удивился я. «На пытках присутствуют только самые стойкие брат Иаков». С испугом застыли на месте парочка их них, поскольку боялись меня, мы не можем выдержать то, что там происходит. «Пытки?» – удивился я. «Кого?» «Того еврея, что был вчера», – тихо сказал один из писцов. «Сегодня утром опрашивали свидетелей соседей, которые показали, что видели его вместе со старшим сыном 3 дня назад вместе. Аланса, идем», – показал я вниз. Парень побелел, но пошел, и уже спускаясь вниз в подвал, мы услышали страшные крики, которые то замирали, то снова поднимались до высокой ноты. «Сеньор Иниго, я не могу», – Аланса был белый словно мел и начал тяжело дышать, сползая по стене. «Бернард», – я повернулся в кенгурятнике к швейцарцу. «Отдай мне сеньор Иниго», – сказал тот Аланса, и когда парень передал меня в руки наемника, то сразу быстро рванул наверх. Мы же спустились еще ниже и по крикам нашли нужное помещение, где присутствовали палачи, 2 писца, нотариус и все инквизиторы. Ну и дыба, на которой находился иудей, одетый лишь в исподнее, а его руки и ноги были прикручены веревками к блокам, которые натягивал палач, проворачивая рукояти шестерни. «Иохим», — послышался спокойный, мирный голос отца Иакова, «мы хотим узнать, где твой старший сын и где он держит христианскую девушку». Человек промолчал, тогда брат Иаков перекрестился и сделал жест палачу, который сделал полоборота шестерни с рукоятями, поставив ее на следующий упор, что вызвало новое натяжение веревок, и человек на дыбе снова закричал. «Мы готовы облегчить тебе боль, Иохим», — мирный голос брата Иакова проникал в мозг, на фоне ужасных криков пытаемого, «просто сознайся, я ничего не знаю, меня оговорили», — закричал иудей, когда палач остановил повороты рычагов. «Два свидетеля христианина свидетельствуют против тебя, спокойно», словно на обычном допросе сообщил ему брат Стефан, «мы склонны верить братьям по вере, а не тебе, я ничего не знаю», — закричал тот, на что отец Иаков снова сделал жест палачу. Видя спокойные, даже умиротворенные лица инквизиторов, которые просто делали свою работу, мне впервые стало страшно. Они не видели перед собой человека, лишь грешника, который должен был признаться, имея на руках свидетельские показания, без малейших колебаний прибегнули к пыткам. Я только сейчас понял, что если бы такие показания имелись бы у них и против Франческо Морозини, который строил из себя знатока словесности, то он уже бы сегодня ровно так же бы извивался на дыбе, как сейчас и этот человек. Мороз пробежался по моей коже, и я не смог больше смотреть на этот контраст. Добрые, заботливые лица монахов и испытывающего смертельные муки пытаемого человека. «Идем, Бернард», — повернул я голову к спокойному швейцарцу, «здесь разберутся и без нас». Мы пошли наверх, а наемник спросил: «Вам не страшно, сеньор Иниго? Все же, несмотря ни на что, вы еще слишком мал, чтобы видеть подобное. Многие взрослые не выдерживают вида пыток». «Отвечу тебе честно, Бернард», — вздохнул я, — «я только что начал бояться инквизиторов, поскольку они с одним и тем же выражением на лице и с одной же интонацией в голосе спросят у тебя, как дела, или отдадут приказ палачу пытать тебя». Огромный мужчина удивленно посмотрел на меня. «Как обычно, сеньор Иниго», — с тяжелым вздохом признался он, — «вы смотрите куда дальше остальных». Мы отправились с ним в столовую, перехватить чего-то поесть, но вскоре прибежали за нами, не дав доесть взятое. Иудей признался: «Девушка сейчас в одном доме, нужно ее забрать и передать отцу, задержав сына нехристя». Прибежал один из писцов, участвующих при пытках, и выложив мне новости со скоростью звука. «Вот и поели», — вздохнул я, и Бернард рядом, поднимаясь со скамьи, также тяжко вздохнул, беря меня на руки. Имея описание дома и квартал, найти его не составило труда. Внутри была лавка ювелира, который побледнел при нашем приходе. Его арестовать, как и всех в здании, распорядился я, отдавая приказ присутствующему рядом со мной префекту района с городской стражей. «Но, сеньор, моя жена, дочери», — ахнул он, — «у тебя укрывается девушка-христианка?» — поинтересовался я. Он опустил голову и промолчал. «Тогда всех в тюрьму», — распорядился я, — «пусть тюремщики сполна насладятся свежими постояльцами». «Нет, сеньор», — седой мужчина бросился в ноги к Бернарду, у которого я был на спине, — «заклинаю вас Господом». «Своим Господом можешь заклинать своих раввинов». Префект, стоящий рядом со мной, пнул его, и тот от боли сжался в комок. «В лавке ничего не трогать», — предупредил я солдат, глаза которых загорелись при виде некоторых пеналов, которые лежали у ювелира на столе. «Сеньор», — еврей, зарыдав, на четвереньках засеменил ко мне, — «можно нам поговорить с вами наедине?» Предполагая то, о чем он хочет говорить, я кивнул Бернарду, и тот отошел от остальных, чтобы нас никто не слышал. «Прошу вас, я отдам все, что у меня есть», — он обратился ко мне с мольбой, — «только не трогайте меня и мою семью. Сын Яхима и эта девка у меня, в подвале. Будь проклят тот день, когда я решил ему помочь». «В какую сумму ты оцениваешь свое состояние?» — поинтересовался я у него. «Не больше 100 флоринов, сеньор. Я очень беден». Я повернулся к префекту. «Сеньор Аманда, пошлите, пожалуйста, своих солдат расспрашивать соседей этого иудея, как богато он живет, что покупает, какие люди к нему ходят». Тот с широкой улыбкой на лице отдал приказ. «Конечно, сеньор Иниго». Иудей не стал дожидаться результатов, а взмолился. 2000 синир. Это все, что я смогу собрать, если продам все имущество и драгоценности. У тебя есть знакомые христиане, кто может за тебя поручиться?» — поинтересовался я у него, и он, немного поколебавшись, кивнул. «Бернард, дай мне бланк с индульгенцией», — попросил я наемника, а у иудея попросил письменные принадлежности, что тут же было сделано. «Вот», — я показал ему отпущение грехов без имени, в котором поставил цифру 200 и описание за что. «Убийство кардинала и еще одного священника, отправь дочь к нему, пусть умоляет, рыдает, но этот твой знакомый должен просить меня отпустить ему эти грехи». «Он, не я», — не понял меня ювелир. «Я не могу отпустить грехи нехристианину», — я посмотрел на него, словно на идиота, покачав при этом головой, — «так что если не хочешь ночевать в тюрьме вместе с семьей, отправляй дочь». Он кивнул, написал записку, и вскоре девушка побежала по улице, а мы пошли в подвал. Дверь пришлось выбить, так как она была заперта изнутри, а внутри в запахе испражнений, исходивших от стоящего в углу ведра, обнаружились искомые личности. Обнявшись, парень с девушкой стояли у стены, причем иудей держал кинжал, направленный в нашу сторону. «Только попробуй оставить царапину на ком-то из моих людей, префект даже не стал доставать меч, и уже сегодня твой труп выставит на всеобщее обозрение». Железо тут же задребезжало по полу, а парня, заламывая руки и связывая, потащили в тюрьму. Мне же с префектом досталась рыдающая девушка, упавшая без сил на пол. «Я люблю его», — сквозь слезы слышался ее голос. «Я не могу без него жить». «Если он лишил тебя девственности», — философски заметил префект, — «то твое желание вскоре сбудется, дорогая. Семья тебя отправит в монастырь». Она зарыдала сильнее, так что его предположение явно имело место быть. «Сеньор Аманда», — обратился я к нему, — «ее нужно доставить в дом отца и взять с него расписку, что дочь получена целой и невредимой. Могу я вас попросить об этой небольшой услуге?» «Разумеется, сеньор Иниго», — кивнул он и отдал приказ. Вскоре девушку, укрыв плащом, увели, и мы стали дожидаться возвращения дочери ювелира. Она вернулась через час с испуганным человеком, который, увидев Бернарда, меня и стражу, хотел было дать дёру, но его поймали и представили передо мной. «Деньги принесли?» — поинтересовался я у него, на что он тут же закивал, доставая объемный кожаный мешок. «У вас когда-нибудь возникало желание убить кардинала и священника?» — поинтересовался я у него, на что мужчина отрицательно замотал головой и стал уверять нас, что никогда в жизни не помышлял подобного. «Ну, если вдруг соберетесь, то какое-то время в чистилище вас мучить за это не будут». Вручил я ему индульгенцию, а Бернард забрал у него деньги. Я повернулся к иудею. «Когда мы сюда пришли, вас здесь не было, дом был пуст, только в подвале были девушка и юноша-еврей». «Ясно, конечно, сеньор», — понятливо закивал он. «Уходим», — забрал я всех, и вы вышли на улицу. Отойдя подальше, я попросил Бернарда пересчитать деньги и половину затем передать префекту, который обалдел, увидев у себя в руках подобную сумму. «Сеньор Аманда», обратился я к нему, «во-первых, я рад, что именно вас глава города дал мне в помощники, и я благодарен вам за бескорыстную помощь, которую оказываете мне вы и ваши люди. Во-вторых, распределите эти деньги между своими людьми, в соответствии с тем, как вы считаете правильным, они достойные люди, которые заслуживают достойную награду. Ну и в-третьих, я надеюсь на дальнейшее сотрудничество только с вами, а не другими префектами районов, которые меня от чего-то не взлюбили». Сеньор Иниго, тот спрятал деньги и склонился в поклоне, «если при нашей первой встрече, я также имел предубеждение против вас, не стану скрывать этого, то после более длительного общения, считайте меня теперь вашим другом. Тогда до завтра, сеньор Аманда», склонил я голову, «впереди у нас еще много работы». Поклонившись друг другу, мы с ним разошлись. Глава 29. Дни потекли за днями. Аресты, отправки людей в тюрьму, массовые продажи индульгенций, что вообще-то не сильно поощрялось церковью в открытую, но кто будет спорить с инквизитором? В общем, на мой счет в банке Медичи деньги потекли уже приличной рекой. Люди выкупали свою свободу, тратя на это любые деньги. Мне это было неприятно делать, но осознание того, что будет, если мы вернемся без денег к новому папе и с деньгами, заставляло меня наступить на робкие внутренние возражения и продолжать зарабатывать деньги. Вскоре на дыбу попал и тот говорливый дворянин, который дерзил инквизиторам при первом допросе, когда против него набралось достаточно письменных доказательств, так что я решил спуститься и посмотреть, как он выкручивается сейчас. Выкручивали на дыбе теперь скорее его, а мне наблюдение за страданиями человека, даже того, кто меня взбесил, никакого удовольствия не доставило, мне стало его лишь жаль. Так что миролюбивые голоса инквизиторов, с ровно тем же тоном обращавшиеся к нему, что и при первом допросе, пробрали меня до самых костей, и я отчетливо понял, что их работа точно не по мне. Для этого нужно было быть не только фанатиком веры, а оставаться при этом еще и справедливым человеком. Я понял, почему все, кто здесь видел брата Якова за работой, стали восхищаться им. Этого трудно было не сделать, видя его ровное и главное равное ко всем отношениям без капли превосходства над любым человеком. Он любил всех людей и искренне считал, что приносит им пользу, возвращая их души обратно в лоно матери церкви, даже если при этом их приходится пытать. Это, конечно, восхищало, но и страшило одновременно. Было такое чувство, что ты снизу смотришь на скатывающуюся на тебя горную лавину. Именно такое чувство лично во мне вызывал теперь он. Собравшись уходить из камеры пыток, я был остановлен им. «Да, брат Иаков», повернул я к нему голову, «выйдем на минуту, брат». Он показал мне пройти дальше, и когда мы остались только втроем, он обеспокоенно заметил: «Сеньор Франческо начал называть имена, кто состоит вместе с ним в секте вальденсов, и какая проблема?» — поинтересовался я. «Мы должны будем расследовать эти дела, но они близкое окружение короля», — тихо сказал он. Задумался я, «нужно этот момент обговорить с ним, дабы не вышло неприятностей уже нам». «Я был бы благодарен за это, брат Иниго», — благодарно вздохнул он, «я отлично знаю, что такое, когда светские власти решают прекратить сотрудничать с церковью». «Ну да, этого бы точно мне не хотелось», — согласился я с ним, «сейчас у нас режим максимального благоприятствования, и не хотелось бы нарушать сложившиеся хорошие отношения». «Совершенно верно, брат Иниго», — согласился со мной инквизитор. «Зайду-ка я к нему через моего нового друга, архиепископа Ринальда», — решил я, и мы расстались с отцом Яковым, который пошел обратно в камеру пыток. «Ринальда, какими судьбами?» — удивился король, когда советник ему доложил, что сейчас время приема архиепископа. Вошедшее духовное лицо за последние недели стало еще толще, а его улыбка сияла от счастья и удовольствия жизнью. «Ваше высочество», — склонил он голову, — «я по чрезвычайно важному делу». «Да, какому еще?» — нахмурился Альфонсо. «Расскажешь мне, как вы грабите мой город? Уже кто только мне на вас не пожаловался. Причем здесь я?» — возмутился архиепископ. «Это все приезжие инквизиторы». «Ага, особенно самый мелкий из них». Король замучился разбирать сотни жалоб на бессовестные продажи индульгенций мелким инквизиторам, который словно торговец, а не монах, продавал их налево и направо. Ладно бы только просто продавал, но в некоторых случаях еще и принуждал к этому под угрозой ареста или пыток. «Да, Кто-то все последние украшения в главной ювелирной лавке города выкуплены тобой, хмуро ответил король, моим закупщикам ничего не достается после тебя. Это все наветы врагов, ваше высочество, дрогнул архиепископ, сказав правду, это не очень убедительно. Так что ты хотел? Альфонсо точно был не в настроении. Выданная им самим бумага сковывала ему теперь руки, к тому же ничего такого, чего не делали другие инквизиторы, кроме продажи индульгенций, они не делали. А тут уже дело было почти добровольное, люди сами отдавали за них деньги. «Синьор Иниго, хотел бы с вами встретиться», — ответил с заминкой архиепископ, «он хочет сказать вам что-то очень важное, выяснившееся в ходе расследования». Король вздрогнул и заметил, «ты же должен был мне об этом докладывать, а не он». Архиепископ скривился, демоненок наотрез отказался сообщать сведения ему, сказав, что это тайна следствия и может ей поделиться только с его высочеством Альфонсо В. Он бы ему отказал, но тот привез вексель на 1000 флоринов и невзначай помахивал им себе лицо, так что устоять архиепископ просто не смог. С приездом инквизиторов его состояние резко возросло и теперь он не зависел ни от доходов епархии, ни от редких подачек короля. Инквизиторы оказались для него просто манной небесной, не иначе, и портить отношения с тем, кто эти деньги ему стабильно приносил, крайне не хотелось. «Ваше высочество, дело касается дворян из вашего круга», ответил он ровно то, что знал сам. «Надеюсь, он с тобой?» Настроение короля упало еще ниже, так как он уже знал об арестах некоторых дворян и помещении их в тюрьму. Волна возмущения дворянства от поступка инквизиторов не давала ему теперь спокойно пройти по собственному дворцу. Каждый считал своим долгом подойти к нему и выразить недовольство их действиями и попранием чести дворянства не только неапольского, но и арагонского и сицилийского. Альфонсо сейчас собирал сведения, чтобы как-то решить эту проблему, не поссорившись при этом со Святым Престолом, поскольку переменчивость пап в отношении его королевства он знал не понаслышке. «Конечно, ваше высочество, позвать?» Король сделал жест, и один из его советников отправился за дверь, чтобы вскоре принести того, о ком шла речь, маленького, уродливого карлика с трясущимися конечностями, но с таким эго внутри, которому позавидует любой правитель. «Ваше высочество, я постарался не улыбаться, чтобы его не спугнуть раньше времени, как же я рад вас видеть, а я вот не очень», — буркнул он, — «ты без сопровождения, не очень это правильное дело, носить тебя целому графу Латаса». «Граф был так добр, ведь я оставил своих людей за дверью, поскольку хотел бы, чтобы тоже сделали и вы», — прямо ответил я, посмотрев ему честно в глаза. Альфонсо задумался, затем кивнул. «Все кроме советников выйдите, не думаю, что ребенок сможет напасть на 3 взрослых мужчин. Но брат Иниго», — возмутился архиепископ, — «я привел вас сюда, чему я вам, ваше преосвященство, безмерно благодарен», — склонил я голову перед ним, говоря миролюбивым тоном, «уверен, его высочество вам сам потом расскажет о нашем разговоре». Охрана, недовольный архиепископ и слуги покинули кабинет, и мы остались вчетвером. Я понимал, что мне нужно ошарашить короля, чтобы завладеть его вниманием, так что я зашел сразу с козырей. Есть возможность поделить за преступление против церкви, имения и земли 5 дворян-еретиков из вашего окружения, ваше высочество, просто сказал я, на это нужно лишь ваше согласие, а также согласовать размер вознаграждения, который получит Святой Престол за проделанную работу по разоблачению грешников. Что же, своей цели я явно добился, глаз короля дрогнул, а его советники изумленно на меня посмотрели. «Имена?» — хлестко спросил он. Я достал из-за пазухи листок и трясущейся рукой протянул его ему. «Сюда можно добавить еще и тех, кто может оказаться потенциальным грешником», — абсолютно невинным тоном добавил я. «Расследование только началось, кто знает, на кого оно нас выведет». Альфонсо отдал листок советникам, и те тихо стали совещаться, а король стал меня внимательно рассматривать. «Вас что-то тревожит, ваше высочество?» — невинно поинтересовался я. «Могу отпустить вам любые грехи всего за 1000 флоринов. Мне интересно, тебе не стыдно?» — неожиданно поинтересовался он. «Грабить людей, нагло продавать индульгенции, до этого не дошел даже наш архиепископ, имея остатки совести делать это хотя бы из-под полы, сохраняя хоть какое-то подобие приличий. Я мог бы сказать, как брат Яков, что мое сердце зачерствело потому, что люди с самого раннего возраста называют меня уродом и монстром». Я отвечал так же миролюбиво и спокойно, как и упомянутый мной священник, или как кардинал Торквемада, сказать, что я иду к цели, не видя перед собой препятствий. Но вы отнеслись ко мне с пониманием, ваше высочество, так что вам я отвечу правду. Король посмотрел на меня со взглядом, полным вниманием. Мне стыдно, что церковь превратилась во все это, но поскольку я простой ее маленький винтик, то без перестройки всего механизма целиком, трудно требовать от винтика перестать быть винтиком. Я посмотрел на короля, и он меня понял. «Завтра я дам ответ», — сказал он. «Три фамилии из списка нужно вычеркнуть и несколько еще добавить. 1/3 доли от всего конфискованного, Святому Престолу будет достаточно. Конкретику вам передаст завтра архиепископ. Позовите, пожалуйста, моего управляющего», — сказал я, кивая, поскольку разговор точно был закончен и условия меня устроили. Требовать больше 1/3 было глупо, и так он дал больше, чем я рассчитывал, ведь с основной проблемой разборок с разгневанными дворянами будет заниматься он, а не мы. Когда Эланса зашел и поднял меня себе за спину, я попрощался с королем и его советниками. «Не зря его в городе стали называть демоном несчастья», — хмуро сказал один из графов, когда дверь за ребенком закрылась. «У меня от его голоса мурашки по коже, хотя я его могу одной рукой убить, даже не вынимая меча. Убить его можно, но когда папа узнает, каких денег он лишился из-за его смерти», — вздохнул Альфонсо, — «он тут же побежит продавать мой неапольский трон французам». «К сожалению, это так, ваше высочество», — вздохнул один из его советников. «Но и средства нам не помешают, впереди война с османами той же Франции», — заметил второй. «Нам дают в руки меч, но, Господи, как же не хочется о него мараться», — вздохнул король. «Решение принимать в любом случае только вам, ваше высочество. У меня нет выхода. Мне нужны средства на содержание войска», — ответил тот. «Добавьте в список тех, от кого бы мы сами хотели избавиться». «Слушаемся, ваше высочество», — склонились графы перед королем. Я посмотрел на собравшихся в келье 4 инквизиторов. «Братья, нам нужно решить вопрос, который поднял брат Яков», — начал я, поскольку от их решения зависело много. «Приказать я не мог, каждый из них был самостоятельным, так что только их свободная воля могла решить этот вопрос. Франческо Морозини», — вздохнул отец Яков, — «под пытками называет слишком много значимых имен в этом городе». «Верно, и я поговорил с королем», — кивнул я, — «у него есть свои условия, если мы хотим, чтобы и дальше светская власть поддерживала наше расследование». «Какие?» — поинтересовался отец Стефан. «Из списков и допросных листов исчезают некоторые фамилии, но вместо них там появляются новые». Я посмотрел на него, взамен король готов передать 1/5 часть конфискованного имущества Святому Престолу, то есть папе. Отец Стефан внимательно посмотрел на меня. «Разумеется, тут я сделал паузу, но если вы согласитесь с желанием короля, то поскольку деньги будут проходить через меня, то он готов будет сделать подношение церкви каждому из вас, а также вашим людям. Все по итогу получат награду. А что ты сам думаешь, брат Иньего, по этому поводу?» — поинтересовался у меня отец Яков. «Со всеми моими усилиями и бесчинствами по продаже индульгенций, на настоящий момент собрано только 10 000 флоринов, ответил я, немного занизив сумму. «Папа, как вы помните, попросил привести ему 50 000. Инквизиторы переглянулись. «Получится, кто-то из вальденсов избежит наказания?» — хмуро поинтересовался один из инквизиторов. «Почему это?» — удивился я. «Мы рассмотрим их дело, признаем виновными в богохульстве, назначим епитимью в виде паломничества. Правда, никакой больше ереси не будет им вменено, чтобы не было конфискации имущества, но формально вердикт по их делам будет вынесен, они понесут наказание за свое отступничество от церкви». Инквизиторы переглядывались, им явно не хотелось противостоять королю, который мог отозвать всех своих людей и лишить нас вообще возможности вести дальнейшие расследования, но и против совести им идти явно не хотелось. «Решать вам, братья, так как я отвечаю только за организацию процесса», — спокойно заметил я, — «но бегать за каждым свидетелем лично, вызывать его в суд и также бегать потом за свидетелями без помощи светских властей, вы сами представляете, что будет по итогу». «Мы были неоднократными свидетелями подобного, брат Иньего», — вздохнул брат Стефан, — «и именно поэтому были вынуждены покинуть Неаполь». Тут он поднял на меня взгляд. «Лично я буду за этот проект, если король восстановит содержание филиала инквизиции в Неаполе и вернет нам прежние права». Два других инквизитора тут же согласились с ним. «Я выставлю королю дополнительные условия», — согласился я, — поворачиваясь к последнему участнику совещания. «Брат Яков, последнее слово за вами. Мне не нужны деньги». Он посмотрел на меня внимательно. «Я хочу, чтобы еретики были наказаны и справедливость восторжествовала. Вам они, может быть, и не нужны», — заметил я, «но вы можете пожертвовать эти деньги монастырю, чтобы они сделали ремонт и расширили помещение для, скажем, новых братьев. Вы ведь так и не решили до сих пор вопрос с этим мальчиком. Я все еще надеюсь, что ты его возьмешь с собой». Он пристально посмотрел на меня. «Брат Яков, я сам в таком же шатком положении, как и он, поскольку семья может лишить меня содержания в любой момент», — покачал я головой, — «тогда я буду вынужден вернуться в Кастилию и уволить всех своих работников. Более того, отец уже прислал письмо, где сказал, что это последний год, который он оплачивает мне проживание в Риме. Как я могу нести ответственность за других людей, когда финансово несостоятелен и не могу поручиться даже за собственное будущее?» «Все так серьезно?» – нахмурился он. «Спросите Эланса, он в курсе моей переписки с отцом», – кивнул я. «Мне нужно поговорить с настоятелем», – задумался он, – «сколько он потребует за ремонт и расширение монастыря, чтобы моя совесть была чиста за содеянное. Поговорите, отец Яков, а я поговорю с королем. На том пока и порешим», – кивнул отец Стефан, и мы простились друг с другом. Глава 30. Снова мы собрались только спустя 3 дня, когда ситуация накалилась тем, что его высочество, решив поторопить нас принять нужное решение, на 1 день отозвал всех наших помощников и закрыл помещение магистрата, в котором проходили допросы. Разумеется, дело тут же встало, и инквизиторы сами попросили меня о встрече. «Вы поговорили с его высочеством, брат Иниго?» — хмуро поинтересовался у меня брат Стефан. «Вы видите сегодня результат ваших сомнений, которые я ему озвучил», — философски заметил я. «Его высочество не хочет больше ждать. Город, а также порт и так теряют огромное количество прибыли, поэтому Альфонсо требует, чтобы мы ускорили производство, а не замедляли его. На восстановление филиала инквизиции в Неаполе он согласен, будет, как и раньше, его финансировать за счет средств короны». «Тогда я согласен на его предложение», — брат Стефан кивнул. «Я также поговорил со своими людьми, и они согласны молчать за 10 флоринов каждому». «Они у них будут», — кивнул я. «Мы также согласны», — подтвердили 2 других инквизитора. «Настоятель Санта-Кира попросил с меня 1000 флоринов, отец Яков пристально посмотрел на меня, мы сможем предоставить ему эти средства, если он начнет поиск рабочих для ремонта сегодня, то деньги будут у него уже завтра». Я серьезно посмотрел на отца Якова. «Я выделю из своих средств, которые потом компенсирую за счет короны». «Тогда и от меня да», — кивнул он. «Я сообщу через архиепископа его высочеству, что завтра же механизм правосудия завертится с большей силой», — спокойно подтвердил я наши договоренности, тщательно скрывая свою личную радость. «Я на этом городе уже заработал неплохо, а впереди предстояло еще одно хорошее дело, обещающее мне еще больше прибыли. И еще одно дело, которое я хотел бы с вами обсудить», — задумчиво заметил один из инквизиторов. «Помните ту девушку, которая сбежала с евреем?» Мы все кивнули. «Она пыталась покончить с собой», — хмуро сказал он. «Родители давят на нее, чтобы она, опозорившая их, ушла в монастырь. Она же пообещала наложить на себя руки, и, как мне сказали, это уже ее 2-я попытка. «Вы говорили с ней?» — поинтересовался отец Стефан. «Да, брат, дело усугубляете тем, что она беременна, так что вместе с ней умрет и невинное дитя. Давайте я решу этот вопрос, чтобы вы не останавливались над тем, что для нас важно», — вмешался я. «Тем более я чувствую за собой некую ответственность за ее судьбу, ведь именно я оторвал ее от того парня. Только не вздумайте переживать за сделанное, брат Иниго», — на меня серьезно посмотрел брат Стефан. «Вы поступили как истинный христианин, и иудеи должны понести наказание за совершенное преступление по отношению к христианам. Ну, хочу я того или нет, но все же брат Яков влияет на меня». Я слегка улыбнулся. «Его милосердие, хоть и с сопротивлением с моей стороны, но проникает в каждую частичку моего сердца. Боюсь, что к концу этого дела я брошу все, оставлю себе только робу, веревку, сандалии и отправлюсь проповедовать. Я не настолько уверен в себе, как ты во мне, брат Иниго», — улыбнулся отец Яков, — «но рад, что мои слова цепляют твое сердце». «Тогда договорились», — подвел я итог разговора. «Вы сконцентрируетесь на главном деле с дворянами, чтобы завершить его в кратчайшие сроки, потом можно будет закончить и все остальное, что у нас осталось, я тем временем буду по-прежнему помогать вам и решу вопрос с ремонтом монастыря и также судьбой той девушки. Согласны? За всех ответил мне брат Иаков. Закончив беседу, я сразу позвал Эланса, чтобы он отнес меня к настоятелю монастыря, который сильно грустил и ждал того момента, когда же все это закончится и все уберутся из его владений, не мешая его сытой и вольготной жизни дальше. «Добрый день, отец!» Когда меня внесли в его кабинет, я попросил Эланса опустить меня на стул и оставить нас одних. Настоятель сразу же забеспокоился, он почему-то побаивался меня с недавних пор. «Хочу посмотреть расчеты, из чего вышла сумма ремонта монастыря в 1000 флоринов, отец?» Миролюбиво спросил я, а его глаза тут же забегали. «Это просто примерные цифры, брат», — быстро ответил он, по примеру недавнего ремонта церкви. «Могу я ознакомиться с расходными документами ее ремонта?» Он замолчал. «Отец», — я миролюбиво спросил его, — «сейчас у нас рассматриваются дела нескольких братьев из вашей обители, которые дважды крестили одного и того же ребенка, или же гадали на дату прихода в мир сатаны. Вы ведь не хотите, чтобы во время их допроса всплыло и ваше имя?» Настоятель побледнел. «Что вы хотите, сеньор?» Он хмуро посмотрел на меня. «Чтобы ремонт монастыря начался как можно быстрее», мирно ответил я, «за разумную цену. Так что я прошу вас найти цеха каменщиков, плотников и кого там еще нужно, чтобы они рассчитали фронт работы и сказали цену за свои услуги. Это можно устроить, займусь поиском», кивнул он. «Нет, отец», покачал я головой, «завтра я дам вам своего управляющего, и вы вместе с ним этим займетесь. Я хочу, чтобы отец Яков уезжал из вашего города со спокойной совестью за судьбу мальчика, которого он спас. Кто он такой, если вы оба за него так беспокоитесь?» Удивился настоятель, «он же просто сын портовой шлюхи. Он христианин», мирно поправил его я, «и будет добрым христианином, если мы все позаботимся о его судьбе. К тому же, я достал из-за пазухи вексель и протянул его настоятелю. Он взял его в руки, словно змею. Брови его поднялись. 100 флоринов, лично вам, от меня в благодарность за ту неоценимую помощь, которую вы нам предоставили, дав кров и еду на все время проведения расследования», заметил я, «ну и разумеется, эти деньги не отражены ни в каких документах». Настоятелю просто не хватило сил отказаться от таких огромных денег, и я его понимал, особенно когда знал его оклад по должности настоятеля. Я просто ему подарил половину годовой зарплаты. «Жду вашего управляющего, брат Иниго». Он спрятал вексель, и на его лице появилась легкая улыбка. «Постараюсь со всем рвением решить вопрос ремонта, как можно быстрее. Благодарю вас еще раз, отец», — склонил голову я. «В своем отчете Святому Престолу я обязательно упомяну имя добродетельного и честного настоятеля церкви и монастыря Санта-Кира. Двери этого дома всегда для вас открыты, брат Иниго», — попрощался он со мной, уже явно более спокойный, чем когда я к нему пришел. «Прежде чем заниматься делом девушки, я решил посетить еще одно место, чтобы поблагодарить еще одного человека, помощь которого была многими недооценена, но не мной. Благо идти было недалеко. Калитку ворот монастыря Клариссинок открыла незнакомая мне монахиня, которая ойкнула, увидев сначала лицо Бернарда, а затем мое, выглядывающее за его спиной. Настоятельница на месте сестра, поинтересовался я. Да, проходите, брат Иниго. Она явно меня узнала, что сократило нам время на объяснение. Вопросов к нахождению на территории монастыря огромного швейцарца в этот раз ни у кого не возникло. Меня многие из монахинь, помогавшие мне в соборе на сортировке людей, знали в лицо. «Брат Иниго», — удивилась пожилая женщина, когда меня внесли к ней в кабинет. «Добрый день, сестра», — я показал Бернарду опустить меня на стул и выйти. Она тут же напряглась. «Вам ни о чем переживать, сестра», — заговорил я спокойно и миролюбиво. «Я пришел поблагодарить вас за помощь, которую оказали расследованию вы и ваши послушницы. Это наша обязанность — помогать посланцам Святого Престола», — склонила она голову. «И папа обязательно об этом узнает из моего отчета», — ответил я, «что более надежной матери-настоятельницы ордена Клариссинок в Неаполе ему не найти. Благодарю вас за теплые слова, брат Иниго. Я достал схожий документ с тем, что отдал ранее другому настоятелю, и вот тут у женщины едва не случился шок, поскольку это был ее годовой оклад. Папа далеко, его благодарность может к вам и запоздать». Я посмотрел на нее пристально, «а лично моя благодарность всегда доходит первой. Эта сумма не отражена ни в каких документах, сестра», — так что берите и тратьте по своему разумению. Это слишком много для такой простой женщины, как я, брат Иниго». Она ошеломленно посмотрела на меня. «Значит, помолитесь за меня дважды, сестра», — улыбнулся я. «Простите, но у меня еще много дел, я просто не мог не поблагодарить вас лично. Надеюсь, вы меня понимаете». «Конечно, брат Иниго». Она склонила голову, а я крикнул Бернардо, который зашел и переместил меня к себе за спину. «Храни вас Господь, сестра», — попрощался и перекрестился. Настоятельница сделала то же самое. Пока мы шли обратно, Бернард поинтересовался у меня, сколько здесь оказывается симпатичных монахинь, может мне тоже уйти в этот монастырь, сеньор Иниго, если только сначала отрежем тебе все лишнее, чтобы тут не произошло больше непорочных зачатий, Бернард, спокойно ответил я, на что он вздрогнул. Ваше общение с инквизиторами, сеньор Иниго, лишает вас всяческого чувства юмора, недовольно пробурчал он. Я понял одно, Бернард, вздохнул я, не люблю я пытки. «Не доставляет мне ничего из этого удовольствия. А что вам нравится, сеньор?» Заинтересовался он. «Деньги, Бернард, и чем больше их, тем больше они мне нравятся», признался я честно. «Я уже понял, что они дают мне главное, что я люблю, свободу». «Тут с вами не поспорить, сеньор Иниго», вдохнул он тяжко. «Кстати, насчет этого», я постучал кулаком ему по спине, и он, остановившись, снял меня и посадил в одну из ниш, а сам опустился на корточки, чтобы мы были на одном уровне, если так можно выразиться, поскольку я был мелким клопом на фоне огромного швейцарца. «Какие твои планы на будущее?» – спросил я его. «Воевать дальше, моей семье постоянно нужны деньги, а я единственный, кто могу их заработать», – он серьезно посмотрел на меня. «Подумай хорошо, Бернард, сколько тебе нужно, чтобы вернуться домой, закрыть все свои долги, устроить семью, чтобы они не нуждались, и перейти ко мне на постоянную службу. Алонсо хороший управляющий, но, к сожалению, не очень хороший воин. Вы хотите нанять меня, сеньор Иниго?» – удивился он. Я отрицательно покачал головой. «Взять в свою свиту, очень медленно, чтобы он понял», – ответил я. «Я могу дать тебе одновременно большую сумму, но потом неизвестно, сколько у меня будет денег, так что, возможно, мы с тобой будем питаться одной только водой и хлебом. И в эти тяжелые времена мне нужен будет надежный друг и соратник, а не просто наемник». Бернард задумчиво посмотрел на меня. «Я тебя не тороплю», – кивнул я. «Время есть до нашего возвращения в Рим. Обязательно обдумаю столь лестное предложение, сеньор Иниго», – склонил он голову и затем взял меня обратно к себе на руки и пересадил в кенгурятник. Закончив дела с настоятелями, я попросил отвезти меня в дом того человека, у которого сбежала с евреем дочь. К моему удивлению, они жили в не самом плохом квартале, да еще и в отдельном доме, что говорило о семейном достатке. Четверка швейцарских наемников привлекала всеобщее внимание, но особенно, конечно, выделялся Бернард, со мной за спиной. Вот только уже неделю как в этом городе при моем появлении на улицах не слышались больше детские и взрослые голоса с радостными криками. «Урод, демон и монстр!» Постучав в двери нужного дома, мы ждали недолго, открыла нам испуганная женщина с серым от горя лицом. «Сеньор Леон дома?» — поинтересовался я у нее. «Нет, сеньор, он на рынке, торгует», — испуганно переводила она взгляд с меня на вооруженных людей рядом. «Позовите его, я хочу с ним поговорить», — приказал я. «Дочь дома?» — женщина закивала. «Бернард, выдели ей кого-то в сопровождение, чтобы не заблудилась по пути, вместе с мужем», — добавил я, и швейцарец понятливо кивнул. «Сейчас позову Лауру и оденусь». Она безропотно поднялась наверх, приведя девушку, в которой от человека остались лишь одна внешняя оболочка. Бесцветный и гуляющий взгляд, полная послушность, в общем, словно совершенно другой человек, а не тот, которого я вытащил тогда из подвала. Ее мать ушла, а меня Бернард опустил на лавку. Девушка отвернула от меня лицо, явно узнавая. «Мне сообщили, что ты хочешь совершить тяжкий грех, Лаура». Я посмотрел на ее чуть округлившийся живот. «Убить свое дитя». Девушка промолчала, смотря в стену. «Яков в тюрьме, я решил зайти по-другому. Он ждет своей судьбы в гораздо более худших условиях, чем ты. Вы пришли меня мучить, сеньор?» — спросила она бесцветным голосом. «Моя жизнь не так окончена». «С чего ты так решила?» — притворно удивился я. «Якова, скорее всего, осудят и заключат в тюрьму на долгие годы. Меня отправят в монастырь, хочу я этого или нет. Никто не возьмет меня в жены после случившегося», — ответила она. «А что хочешь лично ты?» — поинтересовался я. Во взгляде девушки впервые что-то поменялось, но затем она безвольно пожала плечами. Какой смысл мечтать о несбыточном? Ну, я все же представитель господа, так что перед тобой именно тот человек, который тебе нужен по части чудес, хмыкнул я, а поскольку вряд ли тебя вообще кто-то когда-либо спрашивал об этом, то задам еще раз этот вопрос. Что ты хочешь, Лаура? Девушка повернула ко мне лицо. Просто счастье, Синир, мужа, детей. Я простая девушка, мне не нужно многое. Если я скажу тебе, что это возможно, ты поможешь мне, поинтересовался я. Как это возможно? Удивилась она, понемногу оживая. Если Яков перейдет в христианство, я могу сделать так, чтобы вас поженили. Я пристально посмотрел на нее, и ты обретешь все, что хочешь. Любимого мужа, ребенка и семью. Вспыхнувшая была радость на лице девушки быстро погасла. Мы с ним обсуждали это, он не предаст свою веру, Синир, грустно ответила она. О, дорогая моя, миролюбиво заметил я, ты даже не представляешь себе, на что готовы люди, после беседы с отцом Яковым, особенно в присутствии палачей. Этот милосердный и заботящийся о душах христиан человек, способен творить настоящие чудеса именем Господа нашего. Мой отец будет все равно против, вздохнула она и впервые перекрестилась. Если ты обещаешь мне больше не пытаться убить себя, пока я не уговорю твоих мужчин и всецело помогать мне, то все возможно. В глазах девушки появилось сомнение. Хорошо, Синир, обещаю вам, но вы тогда сами мне скажите результат. Договорились, дочь моя, улыбнулся я. В этот момент в дом вошел возмущенный мужчина, заявляя, что я отрываю его от работы и хозяйничаю в его доме. Бернард, я показал на возмущающегося, и швейцарец даже без особого замаха ударил того в живот. Поток жалоб сразу иссяк, мужчина упал на пол и застонал, а также стал просить его больше не бить. Идите, сеньора, успокойте дочь. Я показал женщине забрать Лауру и уйти наверх, что та безропотно и сделала. Сеньор Леон, когда они ушли, я миролюбиво обратился к лежащему на полу мужчине. Вы готовы продолжить дружеский диалог, без обвинения и злых слов в адрес своих гостей? Друзья не бьют тебя в твоем же собственном доме, Синир. Видя, что его не собираются больше трогать, мужчина лет 40, с сединой на висках, осторожно поднялся на ноги и сел на лавку напротив меня. Я поговорил с вашей дочерью, Синьор, и решил поучаствовать в судьбе бедняжки, сообщил я ему. Бедняжки, изумился он, неблагодарная тварь, опозорившая меня и всю нашу семью. Надо мной все смеются, Синир, все без исключения. Я не могу пройти по улице, чтобы не услышать в свою спину слова «дед иудейского ублюдка». Синьор Леон, вы же христианин и знаете, что люди кидали камни в самого Христа, когда он нес крест за них на Голгофу, мирно ответил я, но кто потом из них не сожалел о содеянном? Мужчина был явно не дураком, поскольку заинтересованно посмотрел на меня. Что вы предлагаете, Синир? Яков перейдет в христианство и женится на вашей дочери. Я посмотрел на него внимательно, а я буду тем добрым самаритянином, который поможет дедушке ощутить всю радость от рождения законного внука. Насколько добрым? Глаза торговца блеснули, он без ошибки чувствовал, когда дело запахло барышом. А во сколько вы оцениваете, сеньор, возвращение блудной дочери, которая не только вернется в семью, но еще и будет счастливой женой и матерью? Ответил я вопросом на вопрос. На лице мужчины разлилась блаженная улыбка, пошли разговоры, в которых он был явно профессионалом. 200 флоринов, сеньор, и моя любовь к ней воспарит на крыльях любви, озвучил он сумму. Ну или вы останетесь дедом иудейского ублюдка, мирно сказал я, не повышая голоса ни на тон. Он поморщился. Сеньор, ну хотя бы 150, заискивающе он посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. 100, с надеждой посмотрел он на меня. Сделав вид, что задумался, я покивал головой, вызвав у него приступ радости. Но, сеньор Леон, я строго посмотрел на него, мы оставим письменный договор об этом нашем небольшом уговоре, и его я передам своему другу, сеньору Аманда. Вам знаком этот добрый человек? Мужчина вздрогнул от испуга. Это перфект нашего района, покивал он. Так вот, если он узнает, что вы, взяв деньги, нарушили наш с вами договор, он просто даст знать об этом мне и все, улыбнулся я. Сеньор, простите, не знаю вашего имени, лишь прозвище на улицах, которое не стоит произносить при вас вслух, смущенно пожал он плечами и тоже стал серьезным. За 100 флоринов я буду снова любить дочь ровно так же, как полюбил ее в день ее рождения. Что же, невеста согласна, родственники тоже, Осталось уговорить жениха, улыбнулся я ему. А-а, так он еще даже об этом не знает, сеньор, удивился отец девушки. Сеньор Леон, он сейчас в тюрьме, улыбнулся я, как можно более мило, с учетом своего уродливого лица. Я посещу его там со своими братьями-инквизиторами. Знаете, они бывают очень убедительными, особенно если это касается вопросов веры. Мужчина вздрогнул и перекрестился. До встречи на свадьбе вашей дочери, сеньор Леон, склонил я голову, он поднялся и перекрестившись проводил меня до двери. Когда она закрылась, мы с Бернардом услышали раздавшийся за ней вздох облегчения. В тюрьму, сеньор Иньего, усмехнулся швейцарец. Все верно, Бернард. По пути, я решил немного поменять сценарий своего общения с парнем, и мы свернули к магистрату, где проводилось дознание. Спустившись вниз, я увидел, как инквизиторы снова кого-то пытали, в общем были в своем рабочем процессе. Дав знак палачу, чтобы не крутил больше рычаги и голос пытаемого не перебивал меня, я обратился к брату Якову. «Вы не окажите мне небольшую помощь в убеждении одного человека, брат?» Смотря в чем вы хотите его убедить, брат Иньего, улыбнулся он. «Принять истинную веру, разумеется, перекрестился я, что может быть важнее этого. Только любовь к Господу нашему, согласился со мной инквизитор, но, конечно, брат Иньего, я с радостью вам помогу в этом деле. Вскоре приведут юношу, еврея, думаю, знакомого вам по делу той обесчещенной им девушки», сказал я, и он кивнул, поскольку помнил, что я ей занялся. Так вот, она сама и ее отец согласны, что если он перейдет в христианство, то они готовы принять его в семью в качестве мужа и будущего отца ее ребенка. Брат Яков изумленно посмотрел на меня, и к нам прислушиваясь, подошел еще и отец Стефан. «Они согласны, оба?» – удивился он. «Когда я с ними разговаривал, девушка хотела наложить на себя руки, а ее отец грозился отдать ее в монастырь. Откуда у них такие быстрые перемены в своих убеждениях? Слово господа, что я несу в себе», улыбнулся я, услышав его, они сразу передумали, поняв, как важно обеспечить любовь и заботу новообращенной душе из языческой темной веры. «Мы не можем сомневаться в словах нашего брата», удивленно покивал головой брат Стефан, «так что с радостью поможем церкви обрести нового верующего. Тогда через час поприсутствуйте, пожалуйста, при нашем с ним разговоре», обрадовался я, и они согласились. Всегда камера, где проводились допросы с помощью дыбы, мылась перед тем, как туда заводили следующего допрашиваемого, так как многие не выдерживали пыток, и многое из неприятно пахнущих выделений оставлялось после допрашиваемых на досках и полу, не говоря уже о том, что никогда старые и новые допрашиваемые не пересекались здесь. Но не в этот раз. Я приказал камеру не только не убирать, но еще и завести Якова ровно в тот момент, когда палач поворачивал рычаги колеса на дыбе. Так что иудей своими глазами увидел и последствия этого поворота, и ушами услышал боль, которую эти пытки причиняют. У Якова закатились глаза, и он сполз по стенке в руках приведших его стражников. «Все, можете допрашиваемого убирать», показал я стражникам на мужчину на дыбе, «и принесите мне воды». Когда иудей, лицо которого я щедро сбрызнул холодной водой, пришел в себя, то он еще больше побледнел, когда понял, что его раздевают и самого готовят в пытке. «Подождите, любезные», остановил я палачей, и те с поклоном отошли. Молодой парень с ужасом в глазах посмотрел на меня. «Представляете, Яков, сегодня видел Лауру», обратился я к нему, «бедняжка так по тебе скучает». «Я тоже по ней очень скучаю, сеньор», он посмотрел на меня, затем на дыбу, палачей, и слезы потекли по его щекам. «Девочка умоляла меня поговорить с тобой, чтобы ты вернулся к ней», спокойным, убаюкивающим тоном продолжил я. «Разве это возможно, сеньор?» Удивился этому парень, в глазах которого вспыхнула внезапная искра надежды. «Она сказала, что ее семья примет тебя, если ты перейдешь в христианство», кивнул я. «Но моя семья, она будет тогда считать меня предателем веры, сеньор», обреченно сказал он. «Неужели нельзя решить вопрос как-то по-другому? У тебя есть другие варианты? Поделись ими со мной», ласково попросил его я. Тот задумался и покачал головой. «Что же, тогда я сделал все, о чем она меня попросила», кивнул я, «моя совесть теперь чиста». «Бернард, мы уходим», обратился я к швейцарцу, а палачи по моему знаку схватили Якова и потащили его к дыбе. «Я согласен принять христианство», закричал он, когда они стали привязывать его лодыжки и запястья веревками к блокам. «Отец Яков поможет тебе обрести веру, и уже вечером, сын мой, ты воссоединишься с любимой», улыбнулся я, А пока же, чтобы ты не передумал, выпей это за мое здоровье. Бернард протянул ему кувшин купленного по дороге молока. И закуси, торговец сказал, что это лучшая свиная колбаса из всех, что я когда-либо ел. Ласково улыбнулся я ему. Яков брезгливо посмотрел на тот и другой предмет, но, посмотрев на палачей, откусил и прожевал кусок колбасы, запив это молоком. Рвотные позывы под моим взглядом он с трудом, но сдержал, так что я позвал брата Якова, который повел его в церковь неподалеку. Любезные сеньоры, когда его увели, я улыбнулся палачам, которые веселились, после его ухода, благодарю вас за помощь. С этими словами я показал Бернарду передать им по 2 флорина, которые тут же исчезли в их огромных руках. Оба мне поклонились. Сеньор Иниго, мы всегда в вашем распоряжении, заверили они меня. Этим вечером я и правда заглянул в дом сеньора Леона, чтобы узнать о воссоединении 2 любящих сердец и еще более счастливого отца девушки, который получил кошель блестящих, приятно звучавших золотых монет. Также я узнал у чуть грустного новообращенного, что отец Яков не освободил его от епитимии, так что в день аутодафе он тоже будет участвовать в празднике, как и другие грешники, приговоры которым будут зачитывать в этот день. Что же, я рад, что хотя бы эта история вроде бы закончилась хорошо. Попрощался я со всеми и, несмотря на заверение, что я буду всегда желанным гостем в этом доме, я покинул его с твердым намерением никогда сюда больше не возвращаться. В монастырь сеньор Иниго, обратился ко мне Бернард, видя, что я молчу, когда мы вышли на улицу. В монастырь, Бернард, ответил я, переключаясь на другие заботы, коих в этом городе у меня была еще тьма. Конец 1-й книги.